В папке под названием «Кира Темплтон» он собрал все имеющиеся у него файлы по этому делу, следуя недавним усилиям ФБР по оцифровке содержимого и сокращению огромного количества бумаги, которая накапливалась с каждым отчетом. Бланки, досье, файлы, фотографии, негативы, вещественные доказательства. Каждое дело об исчезновении, которым он занимался, требовало все больше и больше места, собирая пыль и увеличивая риск пропустить что-то стоящее. Он открыл папку под названием «Видеозаписи». Оригиналы хранились в охраняемой комнате в подвале, в картонной коробке, которую Миллер открывал только для того, чтобы положить туда новую кассету. По просьбе семьи они получили копию каждой записи с символической целью быть как можно ближе к дочери. Внутри папки видеозаписи хранился обширный набор файлов с камер наблюдения в районе, где исчезла Кира, а также множество других позднейших видео, результат попыток выяснить, кто же оставлял кассеты в разных местах. Каждый раз, когда появлялась новая пленка, агент следовал одному и тому же протоколу, просматривал по порядку предыдущие видеозаписи Киры, сделанные в одной и той же печальной комнате, чтобы почувствовать ту беспомощность, которая заставляла его двигаться вперед и не сдаваться. Миллер открыл первую запись, ту, которую он видел чаще всего, из которой все началось, и после бесконечной минуты, в течение которой вопросы все пребывали и пребывали, он поднес руки к лицу. Это была запись, на которой Кира играла с куклой в деревянном домике. Потом вставала и оставляла ее на кровати. Затем она прикладывала ухо к двери и шла смотреть в окно. Далее девочка поворачивалась, смотрела в камеру, и на этом видео обрывалось. На второй кассете, оставленной у офиса Аарона в августе 2007 года, Кире было уже 12, она была худощавой девочкой с тонкими ногами. Агент Миллер заставил себя продолжать просмотр. На этом видео Кира с серьезным лицом на протяжении всей записи писала что-то от руки в блокноте. Ни разу она не посмотрела прямо в камеру. Качество изображения было идентичным, и эксперты ФБР сделали вывод, что это была одна и та же статичная камера, изображение с которой транслировалось в реальном времени на монитор, подключенный к видеомагнитофону Саньо, судя по узору, оставленному магнитной головкой на ленте. Третья запись, найденная в парке в феврале 2009 года, была самой страшной для семьи, и именно ее они смотрели с наибольшей болью. На ней было видно, как Кира, которой было около 14, находилась в комнате с закрытой дверью, сидела за своим столом, писала что-то от руки в черной тетради, плакала и тяжело дышала. На несколько мгновений она вставала и как бы кричала что-то в сторону двери. Но Кира была спиной к камере, и невозможно было догадаться, что она кричит. Эксперты в области просодии, проанализировав движение челюсти, которое на видеозаписи считывалось по пульсации кости под ухом, пришли к выводу, что это какое-то предложение из четырех слов. Просодия – раздел фонетики, изучающий произношение и дополнительные признаки к артикуляции звука. Из этого следовало, Кира была не одна, и ее похититель был где-то рядом, и девочка это знала. Но толку от этого было мало. На столе лежали четыре тетради, идентичные той, в которой она писала в данный момент, напоминающие личный дневник. Грейс и Аарон с гордостью смотрели на них и фантазировали, что могла написать их дочь. Однажды Грейс Темплтон провела всю ночь, пересматривая эту запись по кругу, плача вместе с дочерью, разделяя ее печали, шепча, что ей не стоит волноваться, что однажды они воссоединятся, она всегда будет утешать ее, всегда подставит свое плечо, даже если дочь не знает об этом, даже если она не помнит о ее существовании. Изменилась и сама Кира. Волосы были распущены. Раньше она всегда была с хвостиком, и копна не спадала ниже ее уже развитой груди. Любовь, которую родители испытывали к Кире, наблюдая, как сильно она меняется от видео к видео, только росла вглубь и вширь, потому что теперь у них были воспоминания не только о первых трех годах ее жизни, но и о том, как они разделили ее слезы, мечты, как она смеется, как развивается и взрослеет, словно на свободе, пусть даже Кира была заперта, как красивая птица в позолоченной клетке. Специальный агент Спенсер, некогда сидевший рядом с ним, вышел из кабинета в дальнем конце офиса и подошел к Бену. «Снова та девочка? Новая запись?» «Все так. Сейчас у нас другая девушка, Бен. Та, что с 14-го пирса. Мы не можем больше тратить на это ресурсы, ты сам это знаешь. Твои поиски отняли у нас столько же ресурсов, сколько отнимают поиски 30 пропавших без вести. Нет». «Дай мне хотя бы день. Стандартная процедура, отпечатки пальцев, ДНК и проверка местности с помощью камер. На этот раз все по-другому. Мы не можем, Бен. Мы близки к тому, чтобы найти девушку с пирса, и ты мне нужен. Парень уже признался, нам нужны глаза, чтобы понять, куда он мог сбросить тело. Я хочу, чтобы ты поехал туда и занялся последними деталями. У нас наготове команда водолазов. Они обыщут указанные нами места. Дело близко к завершению, но нужно сосредоточиться». «Я обещал семье Темплтон, что проверю это. Я не могу допустить, чтобы один из моих агентов искал песок в пустыне, Бен. Я никогда не был одним из твоих агентов, Спенсер. Мы всегда были просто соседями по кабинету. Теперь ты один из моих агентов, что бы ты себе ни воображал. По-твоему, я не заслуживаю повышения, но у меня 114 раскрытых дел из 120. Ты же упорно тратишь время на висяки, но каждый заслуживает того, чтобы его нашли. Не только Кира Темплтон. Ты придурок. Не заставляй меня подавать на тебя жалобу, Бен. Не надо так.